Кто-то впереди пронзительно вскрикивает, и сразу же все на батарее приходит в движение. Лязг столкнувшихся штыков, крик, душная ярость злобы и мщения. Вспыхивают среди дыма огни. Густые ряды охотников, снявших на ура в лужементах пехотный заслон батареи, все ближе придвигаются к бастиону. Сколыхнув туман, мимо пронеслось с шипением неприятельское ядро. Берилев взбирается на стену, спрыгивает вниз. Кто-то бросается навстречу, холодный лязг сабли, столкнувшийся с металлом штыка, и к ногам падает француз. «Вперед, ребята, вперед! Забивай ершами пушки!» «Быстрее, быстрее!» — торопит Берилев. И вдруг надсадный близкий крик Игната. «Ваше благородие!» Обернулся, увидел целящихся в грудь французских стрелков, спустившихся с высотки. Почувствовал, как холодным потом напиталось белье. Раздался залп, и остро запахло пороховым дымом. Все кончено. Прокатилось из глубины сознания по внезапно налившемуся страхом телу. Вместе с залпом метнулось перед ним чье-то большое сильное тело, заслонило собой, и, надломленное свинцовым ударом, сползло на руки, запрокинулось. Пробился хрипом сквозь душное объятие смерти голос Игната. «Ничего, ваше благородие! Мать вот моя, старушка, одна останется. А так ничего, не больно. Горячо только, и сердце стынет. Игнат, Игнат!» — кричит Берилев и слышит отчаянный, сдавленный страхом голос Мари. «Николенька, что с тобой, Николенька?» Мари стояла рядом со скамейкой и тормошила его за плечо. Тело Николая Алексеевича, безвольное, ослабленное, легко поддавалось ее рукам. Он вспомнил, они пришли сюда в парк после прогулки на бульваре. Он сидел, и вдруг невыносимая тяжесть смежила его веки. И он... «Мари!» — голос был так слаб, что он едва сам услышал его. Опять видел его. «Кого? Кого, Николенька?» «Игната Шевченко. Уже в который раз вижу, как он меня от смерти заслоняет, как будто напоминает, что взаймы живу его жизнью». Мария, уже догадавшаяся, что у Берилева был обморок, сквозь слезы смотрела на бледное, с внезапно обострившимися чертами, лицо Николая Алексеевича. «Молчи, молчи, милый». Она гладила его по голове, говорила что-то ласковое, тихим, ослабшим от волнения голосом, и, подчиняясь этой нежности, он вскоре закрыл глаза, безмятежно доверившись дорогому, любимому человеку. «Не бойся, все будет хорошо», — шептала она. «Я тебя люблю». Николай Алексеевич уже пришел в себя, но все тело пронизывали необыкновенная слабость и безволие. И потом ему казалось, что если он сделает хоть одно движение, все разом разрушится и никогда уже не повторятся ни эти ласковые прикосновения пальцев Мари, ни новые для него ощущения того, что и он может нуждаться в участии и защите. Он открыл глаза и встретился с озабоченным, но вместе с тем уверенным взглядом Мари. «Я много раз видел, как умирают. Всегда лучше сразу». Она испуганно вздрогнула. «Что ты? Зачем об этом?» «Вспомнил. Однажды в детстве в лесу видел старушку из нашей деревни. Стояла возле дуба с пучком травы, лицом на восток, и выкрикивала: Плакун, плакун, плакал ты много, а выплакал мало. Утопи все болезни хворости в ямы преисподние. Он и сам не знал, зачем рассказывал это Мари, но что-то сильнее его вызывало из памяти картины давнего. Мари, еще не зная, о чем он хотел рассказать, доверчиво отозвалась. «Вот бы нам с тобой найти, Николенька, такую траву, чтобы все твои хвори прогнать. То-то было бы хорошо». Он посмотрел на нее, взгляд нерешительный, онемелый. А потом во дворе у этой старушки стоял гроб. На козлах две широкие доски. На них девочка лет 7. Женщина окунала в ведро мочало и терла им тело ребенка. — Не надо об этом думать, Николенька, — взмолилась Мари. — Как мне было жалко и эту девочку, и старушку. Как страшно, когда умирают дети. — Ну что ты, что ты? — успокаивала она Николая Алексеевича. — Не надо больше об этом, пожалуйста. —